Когда Дейзи наконец пришла домой, она чуть не подпрыгнула от неожиданности, заметив меня. Но быстро прошла мимо и села на диван. Спрятала руки под бедра. Она ерзала, как будто сидела на иголках. Не снимая туфель, Дейзи легла на диван и начала трястись. Понятно, она опять решила слезть с наркотиков. 100%. Я прикидывала, как долго она продержится на этот раз. Может, неделю, может, две, а может, и вовсе день. Она никогда мне об этом не говорила. «Холодно как!» «Ты что, окно открыла?» — спросила она. Я посмотрела в сторону окон. Парочка была открыта. Я кивнула. Капельки пота скатились по лбу Дейзи, как дождь по стеклу. «Господи, боже мой, ну закрой же ты уже! Неужели так трудно?» — взорвалась она. Я стояла, словно увядший цветок, слишком вымотанная, чтобы двигаться. Я вытерла лицо, чтобы убедиться, что мои слезы высохли. «Что? Ты внезапно не только онемела, а еще и отупела? Прекрати себя вести так, будто я злая мачеха, которая ко всему придирается, будто я заноза в заднице. Помоги своей маме, это не так сложно, как кажется. Закрой окна!» — проворчала она, стиснув зубы. Я посмотрела на нее сверху вниз. Лицо Дейзи было бледным, и она стучала зубами от холода. «Господи, боже мой, Блю, закрой уже эти чертовы окна, давай!» — закричала она, потом вытерла пот со лба и снова заерзала на диване. Она кричала на меня так же, как Джеймс орал на Джорджа. Мое тело оказалось словно нашпигованным сосульками, которые разрослись и пронзили мои внутренности. Хотя, когда я заметила, как она уязвима, сосульки внутри меня стали таять. А если бы я ушла от Дейзи? Просто вышла за дверь и не вернулась. А могла бы. Уехать странствовать по миру, есть змей, танцевать с индийцами или стать моделью и уморить себя голодом до смерти. И что бы тогда стала делать Дейзи? Она сама мыла бы посуду, интересно? Или просто оставляла ее в раковине? Наверное, она не стирала бы белье и не принимала душ, и стала бы в один прекрасный день такой грязной, что грязь можно было бы соскребать ногтями. Может быть, она забыла бы про еду и питье, и в конечном итоге умерла, и ее кости сгнили бы и превратились в пепел, как кости Олли. Их кости переплелись бы, словно плющ, обвивший кирпичную стену. Как я была бы счастлива без Дейзи. И я вернулась в реальность. Дейзи по-прежнему на меня смотрела. «Ты совершенно бесполезна», — прошептала она. Она произнесла это очень отчетливо, и я знала, что она и вправду так думает. Она не отвернулась и не извинилась. Похоже, ее все это вообще не волновало. «Когда-то Дейзи любила меня, доктор. Когда я была ребенком, она заплетала мне волосы в хвостик и целовала в щеки, покупала мне симпатичные маленькие игрушки, когда у нее были деньги». Читала мне перед сном сказки, смотрела на меня в восторге, как я играла в куклы. У меня была кукла Зара. Я играла с ней каждый день. Но как-то я забыла Зару на скамейке в парке и проплакала целых 2 дня. Дейзи обняла меня, как в тот день, когда я родилась, и качала меня, как в колыбели. Она верила, что я самая перспективная и красивая на свете. «Скажите, что пошло не так? Вы же доктор, вы должны знать. Вылечите меня. Дайте таблетки, от которых мне станет лучше. Положите меня в больницу и не выпускайте оттуда, пока не вылечите. Пожалуйста. Помогите мне ради моей матери. Сделайте так, чтобы она снова любила меня, как раньше». Следующим утром я оделась, надела рюкзак и начала искать в холодильнике что-нибудь в школу. Все, что я нашла, одну единственную банку джема, так что я решила просто съесть его прямо из банки. Я положила ее в свой бумажный пакет для ланча, взяла книгу и вышла из дома. Пока я шла по улице, на скамейке в нескольких метрах от дома я заметила группу молодых людей. Я узнала их, они учились в моей школе. Я продолжала идти, прижав к груди свою книгу и пакет с ланчем, пытаясь спрятать лицо за книгой, делая вид, что читаю. Любой ценой надеясь избежать зрительного контакта с ними. Хоть бы ботинки не скрипнули. «Эй, смотрите, Блю!» — услышала я голос одного из них. Я опустила книгу, полагая, в конце концов, что бессмысленно пытаться ею прикрыться. «Я, наверное, тоже страшила?» — продолжил голос. У его владелицы были длинные светлые волосы и зеленые глаза, которые сейчас смотрели на меня со злобой. Я узнала ее. Девочку звали Дженна, и она училась в общем классе. Видимо, новость о том, что я назвала Лукаса страшилой, уже распространилась по всей школе. Их слова ранили, словно острые ножи, а взгляды жалили, как картечь. Эти ребята причинили мне так много боли, что я невольно задумалась, какие они были дома. Наверное, говорили нежным голосом и смотрели на родителей невинными глазками. «А я тогда кто?» — спросила другая девочка. «Наверное, мы все хотим быть страшилами. Не поможешь нам, Блю? Ты ведь волшебник?» «Ты ведь...» — сказала Дженна, наклонившись вперед и считывая название с обложки моей книги. «Волшебник страны Оз! Ты можешь превратить нас всех в страшил!» Все истерически захохотали. «Неужели? А пошли бы вы все куда подальше. И вы, и ваша мама с папами, и сестра, если она у вас есть, и брат, и тетя, и дядя, и вообще все ваши чертовы родственники!» Я ускорила темп. Я не знаю почему, но вдруг вокруг меня все, что было черным, показалось мне куда ярче самых разноцветных вещей. Рядом прошел мужчина в ярких черных ботинках, еще один в ярко-черных брюках. Промелькнула черная дверная ручка, черная скамья. Все было черным, темным. Мои волосы были темными, мои глаза были темными. Темным было и ночное небо. Темнота затопила меня. Я захлебывалась в ней. Она текла по моим венам, пряталась в голове, и мне было очень плохо. Нет ничего страшнее, чем видеть что-то темное и понимать. Оно отражает то, что чувствуешь внутри. Дороти. Дороти видит вещи такими же яркими и положительными, какими они должны быть. Мое же зрение испорчено уже давно, и тут ничего не попишешь. Было время, когда я подбирала все найденные мной по пути домой предметы. Грязные монеты, серьги с фальшивыми бриллиантами, скомканные газеты, посеребренные скрепки. Но все это закончилось, когда однажды я принесла домой мертвую мышку. Дейзи разоралась, тут же потребовала выбросить мышь и обвинила меня в том, что я устроила ей сердечный приступ. Я думала, что произошло бы, если бы у нее и правда случился приступ. Я бы осталась сиротой, и, возможно, меня бы усыновили какие-нибудь психопаты. И все из-за какой-то мертвой мыши. Вряд ли я сейчас была бы такая же сумасшедшая. Во время обеда Дейзи и я сидели тихо, словно мышки. Мертвые мышки. Каждый раз, когда имя Джеймс всплывало в моей голове, надо мной словно раздавался раскат грома. Джеймс. Было трудно сосредоточиться, потому что мне просто хотелось его поскорее убить. «Мне звонила директор», — начала Дейзи. «Сказала, что ты все контрольные пишешь на отлично, но при этом не делаешь домашнее задание». Я пожала плечами. «Думаю, что ты не так глупа, в конце концов. Может, если будешь выполнять домашку, тебя допустят учиться в общем классе?» «Она правда так думает?» «Это действительно точка зрения Фишер?» Или Дейзи просто выдумывает? Так она сказала, по крайней мере. Не знаю, одобряю ли я эту мысль. Не уверена, что ты сможешь снова адаптироваться к нормальным детям и нормальной жизни. Я думаю, что лучше, если не торопиться. Я просто девочка без слов, но мой разум работает быстро. Мой разум живой и подвижный. Посмотрите в мои глаза, и вы увидите бесконечную вселенную. Шторм, машину, которая никогда не останавливается. Я всегда думаю, я часто себе противоречу. Я сошла с ума, я в своем уме, я убийца, я невиновна. Знаю, но я не могу с собой ничего поделать. Мои мысли меняются в зависимости от состояния моего ума, как рябь на воде зависит от силы ветра. Вода никогда не останавливается, она течет, вот и мой разум течет. Может, он и не величайший разум на свете, но уж и точно немедленный. «К тому же, — сказала Дейзи, — ты плохо работаешь в классе, игноришь распоряжения учителей, занимаешься своими делами, как будто оглохла. Знаешь что, Дейзи, я могу слышать тебя изнутри, твое сердцебиение. Я слышу, как твой маленький убогий умишка работает, как скрипят его шестеренки. Я слышу, как дышит твоя душа. Знаешь, что она шепчет мне? Что ты состоишь из демонов. Больших и маленьких, толстых и худых. Они сочатся из твоих пор и видны по твоему взгляду. Я хочу, чтобы демонов стало слишком много. И тогда ты бы распухла и взорвалась. Это было бы восхитительно. Тогда ты, наконец, перестала бы меня стесняться и жаловаться. Перестала бы меня бояться. Я твой ребенок. По крайней мере, была им. Следующий день был воскресеньем, и я позволила себе выходной. Выбросила из головы Джеймса и Джорджа и весь день читала свою книгу. Так у меня появилось хоть какое-то занятие, помимо обдумывания своего коварного плана. Было здорово снова читать и слышать в голове голос Дороти.